Глава 24. После партизанщины в зимнем лесу Леонид великодушно пообещал, что до середины дня нас загружать заданиями не будет. По такому поводу Иваныч откупорил за завтраком пол-литровую бутылочку. Дикар ушуршал за стопку листов утеплителя общаться со своей шаманкой. Ксюша погрузилась в каталог встроенной мебели. За время моего отсутствия цех снесли полностью и теперь заканчивают монтировать под куполом облегченное межэтажное перекрытие. Еще немного, и шумный строительный неуют закончится. Нам с Ксюшей достанутся апартаменты на самом высоком 4-м офицерском уровне. Места должно хватить всем. Утомила эта атмосфера палаточного городка для беженцев на стройплощадке. Отдельные части постоянно огорожены. Наш штабной вагончик уже дважды переставляли. Я же, по укоренившейся привычке, когда выкраивается свободное время, просматриваю потенциальные направления кланового развития. «Сева, не отвлекаю?» «Ну вот, лысый менеджер нарисовался. А еще и 12 нету. Опять что-то стряслось, и без моего клана не обойтись». Но тут из-за спины Леонида показывается Пал Валентинович собственной персоной. Совершенно неузнаваемый Пал Валентинович в нубовском игровом доспехе, характерном для мечника. Уровень у него, естественно, первый. «Папка!» — Ксюха подрывается и бросается ему на шею. «Ого, быстро вы до 200 прокачались!» Осторожно пожимаю папке руку. «У меня-то показатели силы такие, что могу швеллер помять, как пластилин». «Привет-привет! Ребята помогли! Протащили паровозом по уровням. Я даже игру толком посмотреть не успел». «Жаль», — расстраивается Ксюха. «Думала, расскажешь нам, что теперь происходит в мечах и магии. Мне Кедрастан все время снится». «Но в Кедрастане я, допустим, побывать успел», — обнадеживает папка. «О, и как он там? Наверное, совсем без нас захерел». «Кедрастан-то захерел, но уж нет. В нем сейчас рулят два ушлых барыги», — не соглашается генерал. «Причем, заметьте, один из них — копер, натуральный степной орк». «Арах, что ли?» «Он самый, а второй игрок — Костиком зовут. Развернули поточное производство лучших скорострельных баллист по всей игре. А еще у них очень влиятельная гильдия наемников. Так что Кедрастан теперь крупный финансовый и промышленный центр». «Обалдеть!» — Ксюха счастливо улыбается. «Эх, хоть бы одним глазком взглянуть!» «Кстати, Сева!» — Павел Валентинович понижает голос. «Не знаю, в чем дело, но эти барыги попросили меня кое-что тебе передать. В союзники добавь меня и окно торговли открой». «Делаю, как попросил папка. На мой личный счет поступает сумма... сколько? 8 миллионов игровым золотом? И еще письменное сообщение. Сева, присылаем тебе клановую долю с доходов. Надеемся, наш посильный вклад поможет клану удержаться на плаву. С уважением, Костик Арах». «Не слабо мне наши барыги деньжат подкинули. Молодцы ребята. И клановый замок у них развивается, и золотом делятся». «Да, права, Ксюша, посмотреть бы, что теперь стало с Кедрастаном. Только нет пока такого оборудования и нет таких порталов. Мы не можем погрузиться в Вирт. Оборудование выдает системную ошибку, ссылаясь на то, что мы и так уже в Вирте. Пользуясь союзническим статусом, наскоро проглядываю характеристики Пал Валентиныча. Он выбрал путь развития, очень похожий на мой. Только не командир лучников, как я, а командир стражников. Ему не придется тратить целую ветку умений на стрельбу. Сможет более полно раскачивать и командира, и аналитика. Молодец, Павел Валентинович, грамотно подобрал себе персонажа. Для генерала самое то. Перекидываю на папку опыта сразу на 50 уровней. Негоже генералу иметь игровой уровень ниже, чем у подчиненных. Леонид широкий жест тут же замечает. «Щедро, однако, а нам с Архипычем по десяточке всего выделил». Леонид картинно выпячивает нижнюю губу, будто обиделся. «А ты завидуй молча», — осаживает Павел Валентинович. Эх, сейчас как распределю характеристики и очки умений, как забурею! Паш, ты вдумчиво только распределяй, предупреждает Леонид. Обратно уже не отыграть. Да-да, ты прав, тут вдумчиво надо, охотно соглашается папка. К тому же начальство уже вызывает. Ребята, портаните меня в Йобург. Ты теперь сам можешь, усмехается лысый менеджер. Портальная сеть прокачалась до 3-го ранга. С твоим уровнем порталисты уже не нужны. Да? А куда я смогу? Только по стационарникам. Свои порталы творить ты не сможешь, и мстительно добавил. Никогда. Ой, да подумаешь, отмахнулся Павел Валентинович и поднялся на плиту. Как тут активировать? А, вижу, ага. Задаю координаты, ну все, пок. Судя по всему, конец фразы он договорил уже на той стороне портала. «Леонид, вы серьезно насчет опыта? Могу добавить». «Брось, Сева, я пошутил», — отмахнулся Леонид. «Я, как видишь, тоже на попе ровно не сижу. Мне тоже до полтинника не так много осталось». «Как скажете. Ну что, чайку?» «А давай чайку, заодно о делах наших скорбных». Усевшись за стол и приняв от Ксюхи чашку чаю, лысый менеджер начал издалека. «Геополитическая обстановка накаляется», — сообщил он озабоченно. «Контрнаступление у Корпы провалилось, и теперь она резко поднимает ставки». «И в чем это выражается?» «Подключает Атлантический альянс». «Я вот не понимаю, а Штаты с Европой совсем не понимают, что Корпа творит? Совсем никак не сопротивляются?» И Штаты, и Европа фактически под полным управлением Корпы. Так что нет, не сопротивляются и сопротивляться не будут. Ну хорошо, и что сделает Атлантический альянс? Вступит с нами в войну? Если мы обменяемся ядерными ударами, никого ведь не останется. Верно говоришь, в прямой конфликт Штаты не полезут, но они отправили в Балтийское море авианосец «Дональд Туз». Хотят разблокировать северные морские пути. А северные пути заблокированы? В какой-то мере заблокированы. Они хотят полностью разблокировать. Борзеют, короче. Я уже догадываюсь, что новое задание будет связано с заходом этого авианосца. Но пока не понимаю, каким образом. Слушайте, если я не ошибаюсь, авианосец — это практически плавучий город. Плюс вместе с ним до кучи идет целая флотилия всяких вспомогательных судов. Именно так. И что же вы от нас хотите? Чтобы мы его потопили? Нет, что ты, совсем топить его не надо. К тому же потопить вы его вряд ли сможете. Но хотя бы вывести из строя, хотя бы задержать на какое-то время. Понимаешь, Сева, в средствах мы ограничены. То есть долбануть по авианосцу торпедой нельзя? Нельзя. Никаких торпед, никаких бомбежек. Вот это точно приведет к обмену ядерными ударами. А вот диверсию в духе сомалийских пиратов... Не смешно. Сомалийские пираты гоняются за нефтяными танкерами на ржавых катерах. Вся эта затея с авианосцем начинает казаться какой-то дикой авантюрой. Леонид, я, может, чего-то не понимаю... Но эта диверсия выглядит очень, вот прямо очень рискованной. Верно понимаешь, она и есть очень рискованная. Но выхода нам Корпа не оставила. Целый авианосец запрется в нашу вотчину. Это само по себе является неслыханным прецедентом и эскалацией. У меня такое нехорошее чувство, будто Корпа умышленно подталкивает нас к ядерной войне. «Ох, Сева, вот поэтому только тебе я и могу это доверить. Тебе нужно пройти по лезвию бритвы. Архипыч уже готов подогнать тебе изделие номер 8. Будет блуждающий амулет и средства его доставки. Тебе просто нужно протонуться на палубу корабля, навести шухера и вывести его из строя. Сева, только не говори, что ты ничего не придумаешь. Уже ведь придумал, а? По глазам вижу, что придумал». «Ну так, чисто теоретически. Но изделия номер 8 нам добудьте 2 штуки. Иных вариантов я не вижу». 2 штуки? Сева, Архипыч меня с говном съест». «Ну хорошо, поговорю с Архипычем». Авианосец «Дональд Туз» вынужден был лечь в дрейф. Злой зимний балтийский шторм раскидал корабли сопровождения, и теперь нужно ждать, когда улягутся волны, чтобы флотилия снова смогла собраться в походный строй. Большая часть команды попряталась на нижних палубах. Торчать наверху и стучать зубами от холода дураков нет. Одиноко стоящий вахтенный матрос поежился от холодного сырого соленого ветра и задрал голову вверх, где на фоне свинцовых туч мелькнул птичий силуэт. «Факинг шит! Как они летать умудряются в такую погоду?» Птица нарезает круги над авианосцем, и каждый новый круг делает все ниже и ниже. Вахтенный заметил, будто что-то блеснуло в птичьих когтях. Может быть, мелкая рыбешка? Вдруг птица разжала когти, и на палубу полетело что-то небольшое и блестящее, ударившись таким звуком, что сразу стало понятно – не рыбешка. Не рыбешка, а скорее брошка. Заинтересованный матрос решил подойти поближе и рассмотреть оброненный птицей предмет. «Точно брошка! С бриллиантами!» Обрадованный вахтенный нагнулся, чтобы подобрать... Подобрать цацку он не успел. По глазам резанула синяя вспышка полыхнувшего портала, а затем выверенный удар отправил матроса в глубокий беспробудный нокаут. «Иваныч, ты его хоть не убил?» «Да я же аккуратно, Эдсама! Очухается, Эдсама!» «Ладно, если что, Ксюша подлечит. Кудан, зачищай со своими верхнюю палубу. И главное, ребята, ни видимость, ни слышимость. Нас тут нет». «Ага, мы призраки, Эдсама, на крыльях ночи». К отражению нападения с использованием магического портала авианосец оказался подготовлен плохо. «Дональд Туз» мог бы сравнять с землей несколько городов, но чтобы что-то противопоставить такой атаке, когда противник внезапно и сразу объявился на его палубе, достаточных средств противодействия не нашлось. А ко всему прочему, мы вытащили из портала глушилку, суперновый прибор РЭП, убивший всю включенную на текущий момент микро- и наноэлектронику, включая видеокамеры. Корабельные матросы просто не имели возможности сопротивляться. Их аккуратно вырубали и складировали на верхней палубе. Големы, правда, там тоже имелись, но доставляли нам больше радости, чем проблем. Хоть какой-то системный опыт в командирскую копилочку. Мы прокатились по верхней палубе и ринулись захватывать нижние. Леонид не смог дать точной схемы корабля, но общие принципы, по которым распределяются помещения, функциональные узлы, корабельная логистика, все это обрисовал. И по большому счету, всю работу проделали разведчики вкупе со штурмовиками. Остальная дружина, не владеющая скрытым, выполняла роль подстраховки. Мы даже не стали выкатывать баллисты, чтобы ненароком не сымитировать хоть что-то, напоминающее прилет тяжелого боеприпаса. К большому сожалению разошедшегося Иваныча, захватить весь авианосец нам не удалось. Но на самом деле это нам и не нужно. Пару палуб, ангар с припаркованными авиадронами, немалое количество помещений различных назначений. А потом какая-то из защитных систем все же сработала, переборки задраились. Машинные отделения, ракетные шахты, склады ракетного хранения, места расположения личного состава – все это стало для нас недоступно. И это даже к лучшему. Топить авианосец команды не было. «Сева, Эдсама, а как мы его выведем из строя?» – озаботился пожарный паладин. «Закупорились, гадье такое! Может, дыру в борту?» «Не, Иваныч, дыру в борту мы долго будем ковырять. Там такие борта. Мы по-другому поступим. Дикар, доставай еще одно изделие номер 8. Уже достано». Маг показывает на ладони кустарно изготовленную брошку, усыпанную бриллиантами. «Действуй!» «Легко!» — с готовностью отвечает дикар и зашвыривает блуждающий амулет за борт. «Ты чего это, Эдсама, Карлыч? Ты зачем цацку в море выбросил?» — забеспокоился Иваныч. «Все учтено, спокойно. Отойди-ка, в проходе не стой, я сейчас портал открою». И дикар открыл портал, направив его в утробу огромного корабля. блуждающий портальный амулет, погрузившись на дно холодного моря, послужил точкой портального входа. В арку, что маг открыл на палубе, мощным потоком хлынула донная мутноватая вода. «Черт, Сева!» — тревожно выкрикивает дикар. «Слишком большая сила потока. Расход маны бешеный. Долго не удержу». «А что ты хотел, Эдсама? Знаешь, какое давление на дне моря?» Рассуждение Иваныча, может, и верное, но не своевременное. «Подключаю шаманок, чтоб генерировали ярость, переводили в ману и переправляли на мага». Приток магической энергии помог ему удерживать портал открытым. «А что, на удержание портала мана расходуется?» — спрашиваю запоздало. «Расходуется, но там копейки обычно». Дикар вытер со лба проступившую испарину. «Не предусмотрел, извини, Сева». «Да ничего, я тоже не предусмотрел. Это сколько же сейчас тонн воды в минуту выливается?» «Целый водопад, Эдсама, Ниагара». «Ну, про Ниагару ты загнул, но эту кастрюлю, — дикар указал в корабельные недра, — мы быстро заполним». Не могу точно сказать, сколько балтийской воды мы закачали, но авианосец явно просел под ее тяжестью. Я сказал дикару, чтоб схлопывал портал, пока посудина и впрямь на дно не пошла. Теперь, чтоб все это откачать, понадобится не один день, а может и не одна неделя. И я так думаю, задраенная в нижних трюмах команда будет сидеть там, пока спасатели не избавят авианосец от воды. В общем, эта история надолго. И самое главное, мы вывели корабль из строя, не нанеся ему никаких повреждений. Ксюша даже подлечила матросов. Так что, когда попавшие под раздачу морячки очухаются от ударной дозы снотворного, что мы им вкололи, даже фингалов на себе не обнаружат. В принципе, дело сделано. Спящих моряков, чтобы их за борт не поздувало, распихали по палубным надстройкам. Можно портироваться обратно. Но тут ко мне подходит Кудан с видом озабоченным. «Сева, там в капитанской рубке тревожная кнопка маячит. Может, выключить ее?» «Не надо ничего выключать. Это сигнал бедствия. Пусть работает. Хотя, давай сходим в гости к капитану. Посмотрим для очистки совести». Капитанская рубка авианосца выглядит монументально. В сущности, это огромный зал с панорамными окнами и экранами. Сам капитан вместе с помощниками пребывает во снах. «Что тебе снится, Эдсама, крейсер Аврора, в час, когда утро встает над Невой?» «Иваныч, ты своим пением капитана разбудишь». «Вот именно, Иваныч, твоим голосом только пожарную тревогу поднимать. Кудан, где тут тревожная кнопка, про которую ты...» «А, вижу, вот она». «Это не кнопка, Эдсама, это целая кастрюльная крышка». «А что ты хотел, чтоб на авианосце была маленькая тревожная кнопочка?» «Помолчите, пожалуйста, дайте сосредоточиться». Активируем Мырхакыра. Обнаружено два заклятия малой рунной магии. Типы заклятий – посыл оповещений о бедствии. Хм, любопытно, почему сигналов два? Произвожу расшифровку заклятий. Первый сигнал по типу СОС. Получатель не конкретизирован. Получателем может быть любой представитель Атлантического альянса. Второй сигнал. Произвожу расшифровку. Неудача. Второй сигнал имеет сложную систему антимагической защиты. Недостаточный уровень навыка. О как! Интересно, девки в пляс по 4 штуки в раз. У меня духовидец прокачан до 3-го ранга, и его уровня недостаточно? Чтобы поднять ранг еще выше, требуется аж целых 8 очков умений. Затратно, очень затратно, но похоже, оно того стоит. Ладно, трачу очки умений с 8 уровней. Шикую, ой, шикую. Мырхакыр. Произвожу расшифровку. Расшифровка завершена. Данное заклятие устанавливает связь с центром управления. Да как так? Я только что вбухал 8 драгоценных очков, чтобы узнать, что авианосец пытается выйти на связь с грёбаным Пентагоном. Мырхакыр. Поправка. Связь не с Пентагоном. Да какая, блин, разница, не с Пентагоном, так с Вашингтоном? Мырхакыр. Поправка. Центр управления находится за пределами Соединенных Американских Штатов. Так-так-так, а вот это уже любопытно. Может, и не зря потратил 8 кровных. Так где сидит этот таинственный управленец? Мырхакыр. Технология не позволяет определить точные координаты. Вывожу карту. Получатель сигнала расположен в данном квадрате, предположительно, на одном из островов Тихого океана. Жаль, очень жаль. А если еще поискать? Мырхакыр. Начинаю сканирование других типов оборудования на наличие схожих данных. Это может занять некоторое время. Ладно, чего там, подождем. Севка, ты там не уснул часом? Подождите, ребята, у нас появился шанс выйти на самого главного кукловода. Мырхакыр. Обнаружен прибор с заданными координатами. Тип прибора – автопилот на борту флайера ВМС США. Так, кажется, все-таки вышел облом. Ангар с летательными аппаратами мы только что затопили. Мырхакыр. Личный капитанский флайер находится на крыше данного помещения. Подняться к флайеру можно по лестнице, находящейся справа от пульта. Севка, так что там? Какой еще кукловод? Значит так, ребята, сейчас Дикар всех портирует в цех, а мы с ним метнемся в одно местечко на капитанском флайере. Севка, я тоже хочу покататься на капитанском флайере. Ксюш, поверь, это будет очень скучное и утомительное путешествие. Да? Дикар проявил любопытство. И куда надо лететь? Аккурат на другую сторону земного шара.